351. Июль, 7. Мы преследуем далеко идущие цели, забрасывая при этом якоря дальнего плавания. Потому ничто временное не может помешать нам и задержать руку нашу. Коротки дела человеческие, в этом слабое место. В то время как эти дела и делатели уходят со сцены и заменяются новыми, такими же ограниченными сроками, наши действия поверх. Одно только искусство и его великие произведения переживают время надолго. Истинное искусство вневременно, а так как в нем свет, то и влияние его на умы человеческие и сердца велико. Наше место мы называем твердыней, ибо действительно твердыня оно и оплот лучшего, что имеют планета и человечество. Также и вы можете разделить свои мысли, действия и устремления на временное от сегодня и, подобно нашим, вневременное, идущее далеко вперед, и сознание и сердце свое вложить в них. И когда рушится феноменальный мир, сознание победно выдерживает это крушение, ибо утвердилось на неприходящем. Рушение же феноменального мира происходит неизбежно всякий раз, когда человек сбрасывает с себя плотную оболочку, и рушение этого не может избежать ни один смертный.